Утренние молитвы. Первое. Эпиграф. «Просите, и дано вам будет». Конец эпиграфа. Я пишу себе выдох. Пишу, творю. Выход, проселок, путь. Снятся страшные даты календарю. Все случится когда-нибудь. Не читаю газет, не смотрю кино. Заоконный мир слишком быстр. Снятся буквы, я пью их, как вино. Коктейль из звуков брызг. Одинокую птицей вдоль ветвей отпускаю свой прошлый день. Я прошу себе завтра, в котором веет сада райского тихая тень. Второе. Эпиграф. Ныне и присно, и во веки веков. Конец эпиграфа. Где ты, вечность? За каким поворотом? Где ты спряталась? В забытые игрушки? В поздравлении друзей с Новым годом, в свежепахнущей деревом стружке? Что ты, вечность? Что ты прячешься, будто мы в твоей стороне приживалы? Крошки спира хватаем, минуты, годы, жизни, как этого мало! Вечность, где мы с тобой разминулись? В этом сне затянулась агония, будто с пьяну не дома заснули. И в отцепленном едем в вагоне. Третье. Эпиграф. «Отче наш, иже еси на небесех». Конец эпиграфа. Если в видимом мире тревожно, значит, мы из других империев. То, что кажется, то и возможно, ведь Создатель гораздо добрее, чем его мы придумать решились. Мы — изгнанники отчего края. Мне вдруг чудится, что приоткрылись двери нашего бывшего рая. С каждым часом круглей горизонты, с каждым вздохом прямее зигзаги, лишь на речь переводишь свой сон ты, и выходят слова из бумаги. По случайным неброским приметам, по иной тишине многоточий, на границе тревожного света я гадаю тропинку в дом отчий.